Глава вторая. В гулких коридорах генштаба движение было как на центральной улице в час пик. Лейтенанты-курьеры, выпучив глаза, неслись куда-то с чрезвычайно важными сообщениями. Секретари-унтер-офицеры крались в курилку с папками под мышкой и выражением крайней важности на лице. Лоснящиеся полковники тылового обеспечения поглядывали на золотые часы. Они уже не раз скрывались в туалетных комнатах. От излишеств постоянно мучил понос. Лунц еще плохо ориентировался в этой круговерте. Однако, где находится кабинет генерал-лейтенанта Роджерса, знал хорошо. И спустя две минуты нервного бега толкнул дверь его приемной, сразу натолкнувшись на сержанта Луарвика. «Генерала здесь нет, господин майор!» закричал сержант, расставляя руки, и Лунц сходу врезал ему в живот, а затем уже автоматически дал коленом в морду, вовсе не желая как-то навредить верному секретарю. Бедняга отлетел к столу, перевернул тумбочку с графином и, застонав, назвал кого-то сукой. Однако разбираться Лунцу было не досуг. Он рисковал перед начальством собственной репутацией, поэтому сразу заскочил в прокуренный кабинет, пробежал до узенькой двери комнаты отдыха и, распахнув ее, увидел раскинувшегося на кровати генерала, который громко храпел. Рядом с ботинками на полу валялся китель. На столике возле зеркала стояли три опустошенные бутылки. По полу были рассыпаны конфеты. Две из них раздавлены так, что вылезла розовая начинка. Лунц сразу увидел полку, на которой находились отрезвляющие препараты. Она висела над кроватью, но едва протянул к ней руку, как у генерала Роджерса открылся один глаз. «Добрый день, сэр!» – сказал Лунц, замирая с протянутой к полке рукой. Но ответа не получил. Генерал продолжал храпеть, а его открытый глаз свирепо сверлил непрошенного гостя. Это продолжалось несколько секунд, и Лунц подумал, что генерал все еще спит. Он уже коснулся блестящего инъектора, когда Роджерс вдруг всхрапнул, сунул руку под подушку и, выхватив пистолет, направил его в лицо майору. Лунц пригнулся, грохнул выстрел. Пуля ушла в потолок. Пришлось схватить генерала за руку, чтобы вторым выстрелом он не покончил с незваным гостем. «Тебе не взять меня, Гварнери!» завопил Роджерс и второй рукой схватил Лунца за горло. Чтобы выбить пистолет, майор сбросил генерала на пол. Однако пьяница Роджерс оказался довольно проворен, и Лунцу пришлось дважды ударить его в лицо, прежде чем удалось полностью разоружить. «Тебе не взять меня, Гварнери! Я лучший!» Не сдавался генерал и пытался легнуть Лунца ногой. В такой ситуации добраться до инъектора было непросто, и майору пришлось швырнуть Роджерса на кровать, чтобы тот не успел чем-нибудь вооружиться – ножом там или бутылкой. Пока генерал бился, запутавшись в простыне, Лунц схватил инъектор и вонзил его пациенту в спину. Генерал выгнулся, словно получил пулю, и, проорав «Да здравствует республика!», лишился чувств. Лунц перевел дух, одернул китель и поправил сбившийся узел галстука. Все происходило как в бреду. И что, это престижная служба в генштабе? Оглянувшись, он увидел под потолком отверстие от пули. Да, все могло закончиться плохо. «Майор?» – произнес очнувшийся Роджерс и, сбросив скомканную простыню, сел на кровати. «Как вы сюда попали?» «Ваш секретарь, сэр, сказал, что вы приболели. Я зашел, чтобы выяснить, намерены ли вы идти на совещание к начальнику штаба. Так вы в состоянии?» «Разумеется, майор». Генерал Роджерс надел ботинки, подошел к зеркалу и, взяв щетку для волос, привел себя в порядок. Лунц смотрел на него во все глаза, ожидая какой-нибудь новой подлости. Но микстура делала чудеса, и в новом Роджерсе нельзя было признать прежнего припадочного пьяницу. Через пару минут в сопровождении Лунца генерал вышел из кабинета в приемную, где, согнувшись над столом, сидел сержант-секретарь Луарвик. «Лу, я пошел к шефу!» Бросил на ходу Роджерс, не замечая, что секретарь в ответ проскрипел, как подбитая чайка. Уже оказавшись в коридоре, Лунц самодовольно улыбнулся, а, вспомнив, как вырубил Луаврика, даже хихикнул, и на него покосился проходивший мимо офицер. –